Занимаясь отработкой связей и окружения Марины Собликовой по кличке Газель, Миша Доценко нашел одного толкового паренька, который знал, конечно, что воровать некрасиво, но знанием этим пренебрегал, ибо обладал и другим не менее полезным знанием, если дружить с милицией, ну, по крайней мере, не ссориться с ней в открытую, то можно и воровать, если не наглеть при этом. Паренек этот со странной кличкой «Икона», никоим образом не связанный с его воровскими пристрастиями, поломавшись для вида, согласился работать на Доценко, правда, при этом честно предупредил, что состоит на связи еще у двух оперативников, один из которых работал в окружном управлении внутренних дел, а другой в министерстве. «Многостаночник, значит?» — усмехнулся Миша. «План перевыполняешь или придуриваешься?» «А вы попробуйте», — нахально предложил Икона. «На мою работу рекламация не поступала». «Ну, раз не поступала, тогда узнай мне, будь добр, через кого Газель нашла свою последнюю работу. Сделаешь?» «Постараюсь», — деловито кивнул Икона. На другой день он сообщил, что Муся Газель взялась за работу с подачи своего старого знакомого и подельника Гусько. Зная нравы, царящие в воровской среде, Миша не стал даже и пытаться вербовать Гусько. Одно дело молодой шустрый Икона, криминальное становление которого пришлось на времена беспредела, когда рухнули традиции, позабылись обычаи и нравы, и совсем другое дело Гусько, 46-летний матерый вор, имеющий за плечами 5 ходок, выросший в тот период, когда традиции еще соблюдались и нравы были крепки. Такого, как Гусько, хрен завербуешь. Но зато на чисто человеческое понимание с его стороны рассчитывать вполне можно было, особенно если в меру прогнуться. Прогибаться Доценко умел. Он не стал ломиться в квартиру, где жил у своей любовницы рецидивист Гусько, а вежливо подошел к нему в скверике, куда вор вышел вполне мирно погулять с собакой, изящным игривым фокстерьером. Представился по всей форме, даже удостоверение показал, и начал чуть не плакать, чем поверг опытного домушника в полное изумление. Миша голосом, полным трагизма и с трудом сдерживаемого волнения, рассказывал Гусько, как тяжело стало работать в милиции, как зашиваются и ничего не успевают те немногие, кто остается на практической работе, какие гады теперь стали прокуроры и судьи, потому что сыщики из кожи вон лезут, чтобы преступников найти, а прокуроры и судьи их отпускают под залог или вообще арестовывать не дают. Все они взяточники и сволочи, и никому теперь ничего не нужно и не интересно. Вот и пришла оперативникам в голову мысль призвать на помощь преступный мир. Не так, конечно, грубо, как вы, уважаемый господин Гусько, подумали, нет. Не стукачество и доносительство имеется в виду. Я, видите ли, занят по службе тем, что ищу убийцу Муси Газели. Вы ведь ее хорошо знали, не отрицайте, и вам ее смерть не может быть безразлична. Вы все-таки были ее учителем в нелегком воровском деле и в определенном смысле опекуном и покровителем. Так вот я подумал, что вы, если захотите, можете очень нам помочь. Я верю, что Мусю Газель не братва порешила. И очень сильное у меня подозрение, что убийцу подослали те люди, которые и наняли ее на последнюю работу. А если и не они, то они ребята денежные и со связями, и им убийцу-то найти проще, чем нам, нищим и голодным милиционерам. И надо бы издательских деятелей на эти поиски сподвигнуть. А, господин Гусько, как вам такая идейка? Идейка господину Гусько не понравилась, но Миша проявил достойную похвалы твердость, через 2 слова на третье напоминая уважаемому рецидивисту, что ведь это он свел Мусю с издателями, стало быть, и на нем самом лежит изрядная доля ответственности за ее гибель. Не унюхал запаха жареного, не проинтуичил, что задание это может оказаться смертельно опасным, а она, молодая да глупая, своему наставнику доверилась. Одним словом, уговорил Миша его. И на следующий день вор-рецидивист Гусько отправился к генеральному директору издательства «Шерхан». Доценко уже имел более или менее верное представление о том, что собой представляет Кирилл Есипов, и попросил Гусько обязательно припугнуть его смертью Оксаны, да не простой, а в страшных мучениях. Но самое главное, Гусько должен был появиться у Есипова только тогда, когда весь диалог сможет услышать прелестная манекенщица. «Ну, это уж вы хватили», — попытался сопротивляться рецидивист, зорко наблюдая за тем, чтобы игривая девочка-фокстерьерочка не позволяла себе ничего лишнего с соседскими псами. Я вам что, провидец? Столько всего подгадывать. Не прибедняйтесь, — миролюбиво заметил Миша. Личный телохранитель Есипова — ваш приятель. Это мы уже давно выяснили. С его помощью вы сможете подгадать все, что угодно. Надо сделать так, как я сказал, Василий Платоныч, иначе я буду думать о вас нехорошо. Можно даже сказать, плохо буду о вас думать. Это как же, — заинтересовался Гусько. А так что, если вы не выполните мою просьбу, значит, вы не заинтересованы найти убийцу Муси. Дальше все просто. Раз не заинтересованы, значит, хотите его покрывать и от нас спасти. Значит, вы его знаете, он кто-то из ваших. Может быть, даже вы сами, потому что Муся стала любовницей хозяина того дома, где выполняла свое последнее задание и где ее убили. А вы когда-то жили с ней в любви и, можно сказать, сексуальном согласии. Правда, это было давно. Но ведь было, это все знают. А старая любовь, как известно, не ржавеет. Ну и так далее, понятно? «Понял», — буркнул Гусько. «Когда надо-то?» «Вчера», — вздохнул Доценко. «Ох, ё-моё! Ладно».